Часть третья. Глава первая. Пленницы. Пора уже вернуться к Марии и Эве, которых мы оставили в самом отчаянном положении. Неизвестные люди схватили их, связали, заткнули им рты и положили в паланкин. Похитители остановились только после часовой ходьбы по дороге, ведущей к загородному дворцу принцессы Джеллы, недалеко от того места, где три громадных дерева росли у гигантской каменной глыбы, почитаемой верующими. Это было изображение бога Вишны. Наступила ночь. Густые тучи закрывали луну. Паланкин опустили на землю, и один из носильщиков пронзительно закричал, подражая крику совы. Тут же раздался ответный крик, очень похожий на первый, и спустя несколько секунд из завала, обрамлявшего дорогу, вышел Сагор. «А где Самит?» — сразу же спросил он у носильщиков. «Его здесь нет», — ответил кто-то. «Он погиб от пули в доме судьи». «Значит, вам оказали сопротивление, Тимур?» «Да, и очень упорное». «Чем все закончилось?» «Наши собратья подожгли дом и стерегут, чтобы никто не улизнул. Пусть все погибнут». «Шива останется доволен». «А сколько погибло наших?» «Самит и еще двое». «А где молодые англичанки?» «Здесь», — проговорил Тимур, указывая на паланкин. Сагор зажег фитиль и при его свете оглядел молодых девушек. Они лежали, плачущие, испуганные, в паланкине. «Еще немного, и трудно было бы поручиться за них», — сказал Сагор. «Не поблагодарила бы вас принцесса, которой хочется видеть их живыми, а не мертвыми». И, вынув из кармана какой-то пузырек, он поочередно поднес его к лицам девушек. Едва они вдохнули в себя запах этой жидкости, как веки их сомкнулись, и они погрузились в сон. Сагор развязал молодых девушек, дав им возможность свободно дышать, в полной уверенности, что глубокий сон — лучшая гарантия против побега. Затем, опустив занавески, он приказал носильщикам продолжать путь. Около полуночи паланкин остановился у дворца принцессы Джеллы. Принцесса с беспокойством ожидала прибытия паланкина. Когда Сагор вошел, она спросила его: «Ну как? Все ли вам удалось? Где они?» «В паланкине, принцесса. Наконец-то они у меня в руках». Сагор рассказал принцессе о последних событиях. Он считал, что в горящем доме погибли все его обитатели. «А кто был там?» — спросила принцесса задумчивым видом. Сагор не знал. «А вдруг там был Джордж?» — с тоской подумала Джелла. «Но как он мог выбраться из Ганга, если бы даже спасся от пули Дургальсаиба? Ах, как хотелось бы, чтобы он спасся!» Но Джордж, несомненно, умер. Значит, дом защищали Эдуард с доктором Дидане. И они погибли. Нечестивое имя Малькольмов уничтожено. Завтрашний день покажет, остался ли в живых Эдуард. Сагор не осмеливался нарушить размышления принцессы и хранил молчание. Но когда она подняла голову, Сагор спросил: «Что делать со спящими девушками?» И чтобы не входить в долгие объяснения, он показал ей флакон. «Значит, они проспят не менее 12 часов, если вы не пожелаете разбудить их раньше». Джелла улыбнулась. «Может быть, я так и сделаю», — ответила она. «Прикажи отнести их в соседнюю комнату и положи в постель. Пусть они даже во сне не смеют жаловаться на недостаток гостеприимства принцессы Джеллы». Последние слова она произнесла злобным ироническим тоном. «Слушаю», — ответил Сагор. «Ты, наверное, сильно утомился, Сагор», — промолвила принцесса. — «Отдохни час-другой, а затем выполни мои приказания. До рассвета ты должен отправиться верхом в Бинарис. Я дам тебе поручение, которое никто, кроме тебя, исполнить не сможет». — «Я все сделаю, госпожа». Затем он вышел, чтобы проводить носильщиков во дворец. Спустя некоторое время принцесса вошла в комнату, куда поместили девушек. Они спали, и, казалось, ничто не тревожило их. Джелла приблизилась к ним. Ее лицо дышало злобой и ненавистью. Подняв свечу, она долго разглядывала лица девушек. «Да», — проговорила она после безмолвного созерцания, — «они прекрасны, особенно Мария. О, проклятая, о, роковая красота! Именно ее красота виновна в том, что Джордж Малькольм отверг мою любовь. Но берегись, Мария, теперь ты в моих руках, и я отомщу тебе, чтобы расквитаться с человеком, который заставил меня страдать».